12. Когда звонит мобильник, Джером Робинсон несет на плече несколько досок под жарким солнцем Аризоны. Дома они строят, первые два уже поднялись, в бедном, но респектабельном районе на южной окраине Феникса. Джером кладет доски на подвернувшуюся тачку, снимает мобильник с ремня, думая, что звонит Гектор Алонсо, их бригадир. В это утро девушка из их бригады зацепилась за что-то ногой и упала на груду арматуры. В итоге сломанная ключица и рваная рана на лице. Алонсо повез ее в отделение экстренной медицинской помощи больницы Святого Луки, оставив Джерома временно исполнять обязанности бригадира. Но на экране возникает лицо не Алонсо, а Холли Гибни. Эту фотографию он сделал сам, подкараулив редкий момент, когда Холли улыбалась. «Привет, Холли. Как ты? Я перезвоню тебе позже. У нас тут безумное утро, и...» «Ты должен вернуться домой». Голос Холли звучит спокойно, но Джером знает ее достаточно долго, и в этих четырех словах ощущает сильные эмоции, которые пока удерживаются под контролем. По большей части — страх. Холли по-прежнему очень пугливая. Мать Джерома, которая очень ее любит, однажды назвала страх Холли настройкой по умолчанию. «Домой? Почему? Что случилось?» Внезапно его тоже охватывает страх. «Что-то с отцом? Мамой? Барби?» «С Биллом», — отвечает она. «У него рак. Очень тяжелая форма рака, поджелудочной железы. Если он не начнет лечиться, то умрет. Вероятно, он в любом случае умрет. Но лечиться он пока не хочет и сказал мне, что у него всего лишь маленькая язва из-за... Она глубоко со всхлипом вздыхает, заставляя Джерома содрогнуться. «Из-за Брейди, долбанного Хартсфилда!» Джером и представить себе не может, каким боком Брейди Хартсфилд связан с ужасным диагнозом Билла. Но он знает, что видит прямо перед собой. Надвигается беда. На дальней стороне строительной площадки два молодых парня в касках, студенты-добровольцы, как и Джером, дают противоречивые указания водителю бетономешалки, которая медленно сдает задом, с каждым мгновением приближаясь к катастрофе. «Холли, я перезвоню через 5 минут». «Но ты приедешь, да? Скажи, что приедешь, потому что я не смогу поговорить с ним об этом сама, а он должен начать лечение как можно быстрее». 5 минут», — повторяет Джером и обрывает связь. Его извилины шевелятся так быстро, что он боится, как бы от трения не вспыхнули мозги, а тут еще палящее солнце. Билл? Рак? С одной стороны, это совершенно невозможно, а с другой — очень даже может быть. Ходжес был в отличной форме, когда занимался делом Питера Зауберса, вместе с ним и Холли. Но ему скоро 70, и когда они виделись последний раз, в октябре, перед отъездом Джерома в Аризону, выглядел Билл плохо. Исхудалый, бледный. Однако Джером не может уехать до возвращения Гектора. Уехать — все равно, что доверить психбольным управление дурдомом. И зная больницы Феникса, где отделения экстренной медицинской помощи работают с чудовищной перегрузкой, Джером не сомневается, что до конца рабочего дня ему не выбраться. Он бежит к бетономешалке и орёт во всю мощь своих легких: «Стой! Ради бога, стой!» Подбегает к бестолковым добровольцам и останавливает бетономешалку менее чем в 3 футах от только что вырытой дренажной канавы. Наклоняется, чтобы восстановить дыхание, и тут мобильник звонит вновь. «Холли, я тебя люблю», — думает Джером, вновь сдергивая его с ремня. «Но иногда ты достаешь не по-детски». Только на этот раз на экране фотография не Холли, а его матери. Таня рыдает в трубку. «Ты должен вернуться домой». И Джерому хватает времени, чтобы вспомнить присказку своего дедушки. «Беда не приходит одна». Теперь еще и Барби.